Собрание закончилось несколько часов назад. Братство Беовульфа разошлось, а Ли осталась с Дженюри и Томасом. Она чувствовала себя усталой и в то же время как будто наэлектризованной, но старалась выглядеть невозмутимой. Томас был для нее загадкой. Из-за него она и сама себя казалась загадкой. «Согласен», — ответил Томас. «Но ваша страсть к проязыку может помочь в нашей борьбе. Таким образом, наши интересы пересекаются». Али посмотрела на Дженюри. В ее глазах было что-то незнакомое. Али ждала от нее поддержки, но видела только признательность и озабоченность. «Что же вам от меня нужно?» То, что рассказал Томас, превосходило любое воображение. Он покрутил в руках глобус, потом остановил, указал на Галапагосские острова. «Через 7 недель в Субтеру через туннельную систему плиты Наска на дне Тихого океана отправится научно-исследовательская экспедиция. В ее составе около 50 ученых, в основном из американских университетов и научных лабораторий. В течение следующего года они будут работать как исследовательский институт, созданный по модели Вудсхоллского института океанографии. Располагаться он будет в каком-то городе на подземных рудниках. Мы пытаемся узнать, в каком именно и существует ли он вообще. Майор Бранч весьма нам помог. Но даже военная разведка не может объяснить, почему за этот проект взялся Гелиус и какие у них планы». «Гелиус?» — спросила Али. «Корпорация Гелиус?» «Это международный картель, включающий около 10 различных предприятий, причем в совершенно разных отраслях», — сказала Дженюри. «Оружие, ватные тампоны, компьютеры, потом детское питание, недвижимость, автомобилестроение, переработка пластиков, издательское дело, теле- и кинопродукция, авиалинии. Они буквально неприкосновенны. Теперь, благодаря основателю К.К. Куперу, их курс резко переменился. Вниз, в недра планеты». «Он баллотировался в президенты», — вспомнила Али. «Ты работала с ним в Сенате». «В основном против него», — сказала Дженюри. «Блестящий человек, настоящий мечтатель, тайный приверженец фашизма, а теперь неудачник и несчастный параноик. Его собственная партия обвиняет его в провале на выборах. Верховный совет, в конце концов, снял обвинение в фальсификации, но Купер сохранил искреннюю веру в то, что на него ополчился весь мир». «После его поражения я ничего о нем не слышала», — призналась Али. «Из Сената он ушел, вернулся в Гелиос», — сообщила Дженюри. «Мы полагали, с ним покончено, но Купер спокойненько продолжал делать деньги. Причем даже те, кто за этим наблюдает, не сразу заметили, что именно он делает. Купер использовал посредников, несуществующие подставные фирмы, скупал права на разработку и оборудование для проходки туннелей и соответствующие технологии. Он договорился с правительствами 9 стран Тихоокеанского бассейна о совместном бурении и обеспечении рабочей силой. Пока мы восстанавливаем порядок внизу, под нашими городами и континентами, Гелиус наложил лапу на все субокеанские исследования и разработку океанических недр. Я думала, колонизация находится в ведении международных организаций», — заметила Али. «Так и есть», — ответила Дженюри. «Под юрисдикцией международного законодательства. Но ему некогда контролировать нейтральные территории. Едва хватает времени разобраться с подземными открытиями». «Я вот чего не понимаю», — сказал Томас. «Получается, что подземные территории океана теперь словно Дикий Запад принадлежат тому, кто первый открыл. Вспомните британские чайные компании в Индии, торговлю мехами в Северной Америке, земельные компании Техаса. В случае освоения Тихоокеанского дна это будет огромная экспансия в недосягаемости международных законов, что практически означает безграничные возможности для людей вроде Купера», — продолжила Дженюри. «Сегодня у Гелиуса больше подводных скважин, чем у любой другой организации, государственной или коммерческой. Гелиус лидирует в отрасли гидропоники. У них новейшие технологии в области подземных телекоммуникаций. В их лабораториях созданы таблетки, помогающие преодолевать подземные пространства. Гелиус подходит к освоению Субтеры так же, как 40 лет назад Америка подходила к своей лунной программе, как к миссии, требующей разработки систем жизнеобеспечения, транспортных средств, материального обеспечения. Пока остальной мир пытался мелкими шажками исследовать глубины, Гелиос потратил миллиарды на исследования и развитие и готов штурмовать фронтир. «Другими словами», — произнес Томас, — «Гелиос отправляет вниз экспедицию не по доброте душевной. В ней представлены в основном науки о Земле и биологии. Цель экспедиции — обогатить наши знания о литосфере, узнать больше о ее формах жизни и ресурсах, особенно пригодных для коммерческого использования в энергетике, металлургии, медицине и прочих отраслях. Гелиос вовсе не заинтересован в очеловечивании нашего восприятия Хейдлов, и потому антропологов в экспедиции почти нет». При упоминании об антропологах Али вздрогнула. «Вы хотите, чтобы я поехала? Туда? Вниз?» «Сами мы слишком старые», — объяснила Джейн-Юри. Али была ошеломлена. «Как они могут о таком просить? У нее есть планы, обязательства, желания». «Вам следует знать», — обратился к ней Томас, — «что это не сенатор вас выбрала, а я. Я много лет за вами наблюдаю, слежу за вашей работой. Ваши способности — как раз то, что нам нужно». «Но там, внизу...» Али о подобном путешествии никогда не думала. Она не выносит темноту. Целый год без солнца. «Вы не пожалеете», — сказал Томас. «Значит, вы там были», — поняла Али. Он говорил весьма уверенно. «Нет», — ответил Томас. «Но я, можно сказать, побывал у Хейдлов, изучая подземные руины, изучая в музеях их искусство. Мою задачу осложняли века человеческого суеверия и невежества. Но если заглянуть в аналы нашей истории достаточно глубоко, можно найти рассуждение о том, что Хейдлы представляли собой тысячи лет назад. Когда-то они были совсем не те деградировавшие, выродившиеся существа, которых мы встречаем сегодня». У Али бешено стучал пульс. Она старалась не волноваться. «Вы хотите, чтобы я нашла их предводителя?» «Никоим образом». «А что же тогда?» «Для нас важнее всего язык». «Расшифровать их письмена? Но ведь существуют только отдельные фрагменты». «Как мне сообщили, там внизу огромное количество иероглифов. Каждый день шахтеры взрывают целые галереи, покрытые письменами». «Письменность Хейдлов. Куда это ее заведет?» «Многие полагают, что Хейдлы вымерли», — сказала Дженюэри. «Но это не важно. Даже исчезнувшие — они факт, с которым нам жить дальше. А если Хейдлы просто спрятались, нужно узнать, на что они способны. Я не только про их свирепость, но и про величие, к которому они когда-то стремились. Ясно, что некогда у Хейдлов была цивилизация, и если легенды не лгут, они впали в грех. Почему? Не ждет ли такое падение и людей?» «Восстановите для нас их древнюю память», — попросил Томас. «Решите задачу, и мы узнаем сатану». Опять они вернулись к нему, царю преисподней. «Их письменность пока не удалось расшифровать», — продолжал Томас. «Это утраченный язык и, вероятно, возможно, потерянный даже для этих несчастных созданий. Они забыли о былом величии своей расы. Думаю, кроме вас, никто не способен проникнуть в язык, скрытый за иероглифами и пиктограммами Хейдлов. Разгадайте его, и, быть может, вы разгадаете секрет про языка». «Я хочу, чтобы ты поняла одно». Дженюри смотрела Али в глаза. «Ты всегда можешь отказаться». Но Али, конечно, не могла.